больно смотреть на тебя, Россия. По горло увязла во лжи и коррупции, в креслах высоких карьеристы засели, выполняя антинародные инструкции. Что с тобой сделала послевоенное поколение? Обуржуазившись в тиши кабинетов, а что сегодня осталось от Ленина, кроме лозунгов и покупаются плакаты на улицах, не греют от холода приторной роскоши. Элита купается, а ты в городах худеешь от голода. Учебники, вычеркивая поражения, воспитав поколение в бездушье и тупости, а сейчас, разрешив эфемерно прозрение, за 40 лет расписались в трудности. Как жена и подруга. Сейчас умираешь от деградации.